но столь же обтягивающий, как тот, леопардовый. Вибекке Кнутсон подумала, положила коробки с бифштексами обратно, вместе с тележкой перешла к холодильнику и достала оттуда две упаковки трескового филе. Харри надел футболку и закрыл стеклянную дверь. Молока ему не хотелось. И мяса. И трески тоже. Ему хотелось чего-нибудь простого. Совсем немного. Лишь бы это можно было съесть. Нет. Он не был голоден. Но желудок требовал еды. Он начал ныть еще прошлым вечером, и по опыту Харри знал, что если сейчас чего-нибудь не съесть, он не удержит в себе ни капли спиртного. Сейчас в тележке лежал пеклеванный хлеб и пакет из винной монополии через дорогу. Винная монополия — сеть государственных магазинов, обладающих исключительным правом продажи спиртных напитков в Норвегии. Он добавил к этому полцыпленка, 6 упаковок пива «Ганза», безразлично продефилировал мимо фруктового отдела и оказался в очереди на кассу прямо за Вибекке Кнутсон. Ненарочно, но, возможно, и не совсем случайно. По-прежнему не замечая Харри, она обернулась, наморщила нос, как будто почувствовала какой-то неприятный запах, чего Харри исключить не мог, и попросила у кассирши 2 блока легких сигарет «Принц». «А мне сказали, что у вас там не курят». Вибекке повернулась, с удивлением посмотрела на него и подарила ему 3 разные улыбки. Первая была быстрой, автоматической, вторая из тех, что возникает, когда мы встречаем знакомых, а когда касса осталась позади, появилась и 3-я улыбка. Любопытная. «Вы, я погляжу, решили устроить себе пир», — сказала Вибекке, пытаясь утрамбовать покупки в 1 пластиковый пакет. — Вроде того, — пробормотал Харри и улыбнулся в ответ. Она слегка наклонила голову на бок, полоски на топике дрогнули. — Много гостей? — Немного, но все незваные. Кассирша протянула ему сдачу, но он кивнул на копилку армии спасения. — А им нельзя указать на дверь? Улыбка Вибекке теперь заиграла и в ее глазах. «Ну, как раз таких гостей выдворить не так-то легко». Бутылки Джима Бима весело звякнули об упаковку Ганзы. «Да? Старые товарищи собутыльники?» Харри посмотрел на нее. Кажется, она действительно хотела узнать, в чем дело. Это было для него тем более удивительно, что она, как ему показалось, жила вместе с таким правильным мужчиной. Вернее, такой правильный мужчина жил с ней. «У меня нет товарищей», — сказал Харри. «Стал быть, дама и, наверное, из назойливых». Ему захотелось открыть перед ней дверь, но та открывалась автоматически. Удивительно, но Харри этого не помнил, хотя покупал здесь продукты несколько лет подряд. Они вышли на улицу и теперь стояли друг напротив друга. Харри не знал, что ответить, поэтому сказал правду. 3 дамы. Иногда они приходят, если я недостаточно выпью. Что-что? Она прикрыла глаза ладонью от солнца и посмотрела на него. Ничего, извините. Просто мысли вслух. То есть мыслями это не назовешь, но все равно вслух. Наверное, я болтун. Мне... Он не понимал, почему Вибекке до сих пор не ушла. «Они у нас все выходные по лестнице туда-сюда бегали», — сказала она. «Кто?» — удивился Харри. «Да полиция». До Харри медленно дошло, что с того дня, когда он был в квартире Камиллы Луин, прошли суббота и воскресенье. Он попытался найти свое отражение в витрине магазина. «Суббота и воскресенье? На кого же он сейчас похож?» «Вы полицейские? Нам ничего не рассказываете», — продолжала Вибекке, «а в газетах пишут только, что у вас пока нет никаких зацепок. Это так?» «Я этим делом не занимаюсь», — ответил Харри. «А, ну да». Вибекке Кнутсон кивнула и снова заулыбалась. «А знаете что?» «Что?» «На самом деле ничего страшного». Пару секунд Харри соображал, что она имеет в виду, потом засмеялся и зашелся жутким кашлем.